Академия домашней кухни. Приветствую вас, друзья. Программа «Академия домашней кухни». У нас в студии Геннадий Васильев. Добрый день. Гена, я должен сказать честно, вот после каждый раз, когда мы с тобой программу проводим, я очень хочу кушать. Честно тебе скажу. И это может быть не очень хорошо, потому что мы вечером с тобой встречаемся в оригинальном эфире. А на ночь, говорят, кушать не очень. Ну да, может, нам время принести. Не знаю. Нет, ну надо как-то с этим бороться, в общем, да. С другой стороны, это говорит о качестве твоих рецептов. Ну, я надеюсь, да. Ну что, давай тогда начнем сразу, возьмем быка за рога. Мы говорили там о разных вариациях оливье. Ну да, давай я чуть-чуть вернусь, еще вот такой маленький отсыл сделаю к предыдущему выпуску. Вот, какого рода. Значит, я все время тут продолжаю экспериментировать с квасом. Мы о нем много уже говорили достаточно. Вот. И недавно получился так почти случайно такой совершенно чудный освежающий напиток. Это тоже квас. Оказалось все очень просто. Мы, значит, использовали имбирь в каком-то там блюде. И вот когда имбирь трешь на терочке, остается такой вот, такая мочалка, да? Вот я это все дело бросил в квас. Ну, это правильно, да? Классный, не пропадать же. Имбирный напиток, да. Вот, а после прошлого выпуска я еще, если ты помнишь, я говорил тогда о том, что я буду делать окрошку на квасе с языком говяжьим. Значит, я сделал с телячьим языком. Потрясающе, рекомендую всем. То есть язык, он хорош вообще, вот во всех видах. Я не сомневаюсь, что и окрошка будет, конечно, чудесная. Не сомневаюсь просто. Вот, ну а что касается нынешнего выпуска, значит, начнем мы, как всегда, с салатов, с салата, вернее так. Вот, я буду подглядывать, потому что много разных. Нет, ну у тебя сложный, да, там у меня шпаргалки. Там все сложно, да. Вот, здесь тоже небольшое предисловие. У меня жена просто очень любит экспериментировать, вернее, импровизировать на тему салата оливье, или вернее так, на тему того, что у нас называют салатом оливье. Потому что когда-нибудь потом я расскажу о настоящем салате оливье. Он очень сложный, там множество ингредиентов. Не все, кстати, можно сейчас просто так вот найти. Когда я подбирал, извини, что перебил коротко, когда я подбирал иллюстрацию для нашей программы и набрал, естественно, в гугле «оливье», ага, то там предлагаются варианты словосочетания, и там было написано «тазик оливье». Часто запрашиваемые, видимо. Ну да, понятно. Ну, на самом деле, я попытался сделать вот нечто похожее на оригинальный рецепт оливье. Вообще считается, что он так и не восстановлен до сих пор, на самом деле. Он ушел вместе с оливье в могилу, ну, с его... Так подожди, там... Оливье – это реальный исторический персонаж? Оливье – это реальный исторический персонаж. О, как, причем, слушай, того, я этот, не знал, этот, правда? Этот повар жил в Москве и работал в ресторане. Так вот, могу спутать, то ли в Санкт-Петербурге, то ли в Москве, в России точно. И работал он в ресторане «Эрмитаж». Вот был такой. И это он все придумал. Но был он француз, естественно. Ну да, фамилия-то понятна. Да. Слушай, ну я подозревал, что то, что мне периодически предлагают в кулинариях, это вовсе не оливье. С таким красивым названием это не может называться. В советские времена, кстати говоря, вот этот салат, его как-то более честно называли столичным. Это было правильно. Кстати, да. Вот это был там аналог оливье, ну как мы считали. Да, на самом деле никакой не аналог совершенно, потому что там тебе и рябчики, и икра, и в общем много чего еще. Вот, ну вот действительно как-нибудь расскажу. Я однажды на Новый год попытался сделать вот что что-то похожее, ну, потому что вместо рябчиков были перепелки, например. Вот, ну, во всяком случае, это очень сильно отличается от того, к чему мы привыкли. Ну, так вот. Да. Жена моя, значит, любит и импровизировать на эти вот всякие разные темы. И тут пока еще лето у нас не разгорелось, там несколько недель назад, ну, может быть, там с месяц назад, захотелось нам салата похожего на вот что-то такое. Вот, и сделали мы такой салат из маринованных овощей. Вот тут тоже я небольшое отступление сделаю, потому что много раз просто я про это слышал. Вот такое расхожее мнение, да, что в соленых овощах, соленых там, ну, не только ведь овощи солят, да, солят там, скажем, арбузы. Арбузы солят. Да. Да, что в них вот живые вещества сохраняются, а маринованные овощи, они все дохлые, мертвые. На самом деле это все не так совсем. Как мне недавно объяснил один знакомый биохимик, это все не так, потому что и там полезные вещества сохраняются, причем в маринованных овощах там вот эти вещества, они даже фиксируются еще более жестко. Вот. Другое дело, что там новых вкусов не добавляется. Ну, понятно, что там уксус, да. Да, уксус, он как бы все вот это вот дело именно тормозит. Вот. А просто для русской кухни более характерно, скажем, способы заготовки, такие как засолка и квашение. То есть, собственно говоря, большая часть вот того, что мы называем засолкой, это, в общем, квашение, на самом деле. Ну, капуста, там, те же самые огурцы бочковые, там, и так далее, и так далее. Вот, и поэтому я тут для себя, значит, сделал окончательный вывод, окончательно, так сказать, нашел ответ на вопрос, что же такое нам иногда предлагают на рынке. Вот я подхожу к какой-то бабушке, там, которая торгует своими, значит, соленьями. Я говорю, а у вас вот в этих соленых огурцах уксус есть? Она говорит, чуть-чуть. Это уже маринад. Вот даже если ложка уксуса, это все равно уже маринад. Это уже маринованные овощи. Вот. Это отступление. Ну, а, значит, салат... Вернемся к твоей жене. Салат-то, да. Салат-то вышел вот какой. Значит, ну, я сейчас ингредиенты назову, потом вот как-то там какие-то комментарии. Картофель взяли мы, 4 штуки там у нас было. Ну, то есть, это примерно вот на, скажем так, на троих, там, ну, может быть, на 2 раза, да. Вот 4 картофелины, 4 куриных яйца, вареная колбаса, типа докторская. Здесь без придрежа, здесь все очень просто. Докторской колбасы, там грамм 150. Значит, каперсы, маринованные огурцы. Ну, каперсов там примерно 3 столовых ложки у меня было в баночке. Гена, прости мою темность. Что такое каперсы? Каперсы – это... вот я даже не знаю, как это назвать. Там, это соцветие, наверное. То есть, это такие зелененькие штучки. Вот-вот-вот. Вообще, это кустарник. Кустарник. У нас он в России растет. Теперь у нас в Крыму. Вот, ну вот, да, да. Не зря, да, не зря мы туда обошли. Да, вообще, раньше когда-то их там возили из-за границы. Ну, вообще, где-то они вот на территории России еще водятся. Вот я так ошибка географию философии. А у нас они продаются У нас они продаются именно в маринованном виде. В баночном виде, они продаются, да, в таких стеклянных баночках. Как правило, небольшие объемы, потому что их много не используешь. Ну, они очень такие острые, очень пряные. Вот, и, как правило, их используют в солянках очень часто. Ну, и вот в некоторых салатах. Вот. Значит, маринованные огурцы – это самые маленькие корнишончики такие вот. Там баночка, по-моему, 150 грамм. Вот. И попались там еще такие маринованные грибы ассорти. То есть, там были, если я не ошибаюсь, там были какие-то маслята, там еще что-то, еще что-то. Ну, в общем, это не важно. Вкус у них, в общем, такой примерно... Примерно одинаковый, да. У маринованных точно. С закрытыми глазами не различишь. Да. И дальше, вот знаешь, в таких высоких баночках узких продается такой жемчужный лук. Не видел. Маленький совершенно лучок. Вот, он действительно вид жемчужный такой. Вот, тоже маринованный. Такой же маринованный чеснок в таких же баночках продается. И еще маленький такой маринованный перчик чили. Но здесь очень осторожно. Ну, потому да, что там... маленький, то маленький. Но он очень удаленький. Вот. Еще мы взяли кукурузу консервированную. Это как бы к маринадам отношения не имеет. Но тем не менее, там она, значит, дает вкус. Вот. Ну и для заправки лимонный сок, майонез. Дальше... А майонез какой? Ты знаешь, майонез обычный... Вот какой... Нет, там же разные сорта. Ты какой предпочитаешь? Ну, это все равно не реклама. Не, ну, так бы людям надо понимаю. Подсказывать, да. Как правило, это обычный какой-нибудь провансаль. Uh-huh. Вот. Причем, если это легкий майонез, мы его не покупаем никогда, потому что это все-таки химические добавки. Uh-huh. Вот майонез должен быть там определенный... Если я правильно помню, 67, по-моему, процентов, что ли, жирности. Ну, в общем, вот... То, что наиболее часто встречается, вот это, понятно, собственно, оно и есть, да. Вот. Вообще, в идеале, конечно, можно делать домашний майонез, тем более я давно порываюсь это сделать. И, в общем, вроде как времени-то не очень много на это требуется. Ну, вот как-то все не случается. Надо будет нам потом в какой-нибудь из одной из программ обязательно вот домашнего майонеза рецепт озвучить. Да, да, запросто. Причем рецепт я знаю, да, а вот сделать как-то все... Видишь, у меня есть такой некоторый принцип. Я вот на блоге своем тоже стараюсь поступать так. Если я блюдо не опробовал, я все-таки его стараюсь пока сам не попробовать, не сделать, да, постараюсь его как-то не выкладывать особо, не рекламировать. Это, наверное, это справедливо. Бог его знает, да. Может, там есть такие хитрушки. А действительно, бывает такое, вот есть такое понятие воспроизводимость, да. Бывает, когда ты слушаешь даже какого-то известного очень кулинара, и потом пытаешься по его рецепту воспроизвести то, что он тебе, значит, там наговорил, получается ерунда. Не часто, но бывает так. Вот. То есть вот как-то, видимо, нафантазировал, да, вот все-таки сам-то, так сказать, полевые испытания не провел. Да. Ну вот, дальше, то есть как готовим? Ну, готовим, в принципе, так же, как вот на этот самый столичный салат, то есть отвариваем картофель в бундире, отвариваем яйца вкрутую, вот все это дело, значит, остужаем, чистим, режем кубиком, вот, кубиком режем колбасу, огурцы, грибы, лук, чеснок режем там не слишком мелко, вот, перчик, чили, вот здесь я уже сказал, надо быть осторожным, обязательно его надо освободить от семян, потому что вот эти вот маленькие перчики, у них есть там какое-то свое название, да, там их же, чили очень большая линейка, вот их много очень, вот, они маленькие вот эти, они самые крутые, самые острые. Поэтому там надо сильно осторожно. Вот, особенно обязательно от семян. И лучше здесь как раз лучше мелко порубить очень, вот таким хорошим тяжелым ножом. Порубить каперсы, если они слишком крупные. Ну, в общем, лучше порубить. Больше аромата будет, там и больше будет всяких. Вот, из кукурузы жидкость сливаем, потом просто все это перемешиваем, заправляем, там немножко даем постоять, и получается очень вкусно. Вот. И он такой нарядный получается. И, ну, там он такой острый, мне кажется, получается. Острый, да. Ну, то есть, видишь, обычно оливье-то, когда ешь, то там, он, там только вот соленость вот эта вот присутствует. Ну, здесь, да, здесь острота, во-первых, за счет маринада, конечно же, вот, и за счет, конечно, перца. Это понятно. Ну, тут дело вкуса. Вот мы просто любители острова. Вот, и я, и жена, поэтому вот как-то так у нас... В нас это, в общем, попадает хорошо. Вас это сблизило. Это хорошо. Вот. Ну что ж, замечательно. Я нашим радиослушателям напомню, что у нас в гостях Геннадий Васильев, точнее, не в гостях, собственно говоря, у нас, а он на своей передаче, я прошу прощения. Жара на всех действует очень сильно. Да, вот, и те рецепты, которые Гена нам рассказывает, они в том числе находятся на его блоге. Гена, какой там у нас блог? Либо блог Геннадия Васильева через любой поисковик, либо по адресу blog.defizdomkukh.ru. Вот. Ну и пару рецептов, я думаю, мы выпросим и опубликуем у себя на радио ВК, вот как раз там, где будет лежать запись этой программы. Так, ну и что? То есть салатами мы разделались. Да. Ну, дальше идем по стандартному сценарию нашему. Да, конечно. То есть, начинаем. И как обычно, до десерта не добираемся. Ну, с десертами, вот тут я просто еще раз хочу пояснить. С десертом у меня действительно сложно, вот, потому что мы сами как-то не очень... Вот, опять же, совпадаем с моей половиной. Идеально. Как-то мы не очень большие любители сладкого, и поэтому, может быть, поэтому я десерты, ну, в общем, не готовлю. То есть, для нас летом десерты – это, собственно, фрукты. Да, естественно, да. Хорошо. Персики сладкие, кстати, тут начали продавать. Да. Зато вот очень люблю всякие напитки домашние делать. И, кстати, мы так, я не помню, мы озвучили с тобой рецепт лимонада или так и не озвучили? Нет, вот сегодня... Вот, я чувствую, что мы его не озвучили. Стараюсь успеть о нем рассказать. Да, хорошо. Вот. Ну вот, летом... Одно из самых популярных блюд, как мы уже говорили, окрошка. Ну, не окрошка единая, естественно. То есть, есть еще холодные супы разные. И не только холодные супы. Есть супы, которые вообще не варятся. Там делаются на кефире и так далее, и так далее. Но вот мне очень нравится... Обычно я его готовлю либо весной, либо летом. Такой овощной супчик, который можно есть и горячим, и холодным. В зависимости от желания. Вот. Можно его варить просто на овощном бульоне, да, но я вот все-таки как-то суп, в котором нет мяса. Ну, как-то который, да. Что значит овощный бульон? Это просто очень, вода, да, с овощами. Вот, поэтому я для начала беру грудинку, там, как ее варить, я уже рассказывал, по-моему, много раз, несколько раз, в всяком случае. Все начинается с грудинки, друзья мои. Да, то есть заливаем холодной водой, доводим до кипения, снимаем пену, убавляем. Если есть желание, можно воду слить, залить по новой, тогда вообще будет классно, то есть будет прозрачный бульон, и все будет очень хорошо. Вот, то есть отвариваем грудинку, делаем, соответственно, говяжий бульон. Грудинку говяжью, конечно же. Желательно вот для такого супа не жирную. Вот, может быть, даже лишний жир просто обрезать. Вот, получается у нас такой насыщенный бульончик. Ну, а дальше овощи, вот какие только можно придумать. У меня были так, значит, капуста, свежий картофель, ну, соответственно, 4-5 штук, это где-то примерно на, наверное, литров на 5, вот так. 4,5, может быть, вот такая кастрюля у меня была. Вот, 4-5 картофелины, там половинка небольшого кочана капусты, значит, средняя луковица репчатая, небольшая морковь, крупный помидор, перец болгарский и перец, вот к вопросу о чили. Есть такой перец, длинный, зеленый, венгерский перец, тоже чили. Он такой... Он средней остроты, ну, вернее, даже так, он, пожалуй, совсем не острый, если убрать перегородки и семена, то есть то все будет в самый раз. Вот как раз здесь там капелька будет, да, какая-то присутствие остроты, но достаточно такая... Как раз вот в овощных супах острота – это неплохо, а вот оно придает какую-то такую вот ноточку. Да-да-да. И потом все-таки это жидкий, поэтому ты его ешь, так оно легче воспринимается. Ну и дальше вот зелень, петрушка, укроп, кинза по небольшому пучку. Но здесь тоже очень осторожно, потому что совсем недавно был у меня такой, значит, не очень удачный опыт. Я добавил зелень, и у меня, значит, суп, не то чтобы он прокис, да, но появилась неприятная такой, неприятная кислинка на следующий день. Пришлось его еще раз прокипятить. Проблема вот в чем. Хороша зелень сезонная. То есть, которая уже вот сейчас грядок там, которая... А, ну, то есть, вы собрали ее тут же, да. Ну, да. Вот, потому что вот хуже всего, опаснее всего, скажем так, вот для продукта, естественно, там, не для здоровья. Здоровье все нормально, ты увидишь, что он там у тебя не в той кондиции, да, и все. Для продукта опаснее всего вот зелень такую использовать зимой. Вот, потому что зимой она точно не сезонная, она точно откуда-то там... Ну, мы, собственно, и говорим, как летний рецепт, поэтому тут уж... Вот. Поэтому, ну и дальше соль, перец, понятно. Вот. То есть, как я уже сказал, варим бульон. Вот, где-то минут за 5 до готовности мяса мы его солим. Вот это многие мне кулинары об этом говорили, что вначале, в общем, и для рыбы тоже это справедливо, но особенно для мяса. Вначале солить точно не надо, потому что там оно становится более сухим, то есть из него выходит там сок и так далее, и так далее. Вот, минут за 5 до готовности солим, вот, затем, значит, пока это все у нас варится, ну, мы же зелень рубим, да, мы рубим ее там не всю, мы стебли оставляем. Вот стебли вот эти очень хорошо можно просто собрать в пучок, перевязать ниткой и бросить в этот самый бульон. Получится дополнительный аромат, очень, очень это хорошо. Пока грудинка варится, готовим ингредиенты, то есть чистим картофель, порежем, ну, я режу кубиком, в принципе, можно произвольно, там, кому как вздумается. Не слишком мелко режем морковь, лук, помидор, перец и болгарский, и венгерский освобождаем от семян перегородок, режем, ну, здесь тоже можно мелко, можно там не очень мелко, как вздумается. Вот, ну, дальше опять же варианты, то есть грудинку вынимаем из бульона, и можно мясо это порезать и вернуть его в бульон, да, можно, если уж там... Мясо не выбрасывать, нет, все равно выбрасывайте, не выбрасывайте мясо, никогда. Зелень, которая там варилась, мы, естественно, убираем оттуда, вот это точно выбрасываем. Вот, и дальше, как делаю я, да, то есть можно по-разному делать, но вот как делаю я... Прежде чем вернуть мясо в бульон, вот, пока его там разделываю, я бульон довожу до кипения и дальше просто последовательно опускаю туда овощи. Вот. Ну, так и экономия времени получается, да, и мясо не переваривается. Вот. То есть картофель, в общем, здесь в той последовательности, которая, в которой они, то есть чем дольше варится овощ, да, тем, соответственно, раньше его надо закидывать. Вот. И сколько так вот получилось у тебя, по твоему опыту, примерно по времени приготовления такого супа? Так, ну, здесь самый длительный, собственно говоря, это бульон. Ну, это понятно, да. То есть, если считать, что там грудинка варится 2 часа примерно до готовности. Дальше, наверное, еще около часа, минут, может быть, 40-50, вот так. То есть, да нет, наверное, поменьше даже, пожалуй. Картошка там варится примерно минут 20. А как ты определяешь готовность, что вот все нормально? Ты картошку там тыкаешь? Методом тыка, честно говоря, да. Ну ты по картошке или так, просто по запаху, как-то по виду? Скорее по картошке, да, потому что она варится дольше всего, как правило, во всяком случае. Но это где-то минут 20. Вот. Дальше там вот забросил, да, вот опять же, как я делаю, то есть картошку забросил, закипело, забросил, там, скажем, морковку, да, там, закипело и так далее. Когда все овощи поместил, уже тогда там убавляешь температуру, соответственно, и уже до готовности. Вот. Все по-разному. Слушай, бывает, и капуста очень долго варится. Вот. А бывает, нет, ну, капуста, конечно, смотри, какой продукт, как попал. А бывает там, капуста, да, растворимая просто, которая ни следа не остается. В общем, как я вот всегда считал, если готовите, стойте возле кастрюли и смотрите. Ну, в принципе, да. Нельзя процесс выпускать из-под контроля, это однозначно. Ну, вот я сейчас что-то задумался, ты спросил, сколько, да, я как-то вот не фиксировал особо, уже как-то, видимо, интуитивно там, понимаешь, что вот уже... Ну, да, я уже, понятно, наверное, что это приблизительно, быть, да, конечно. Готово. Скажи, пожалуйста, вот потом, когда ты на стол это подаешь, ты сметаночку туда кладешь, да, нет? Да, конечно, конечно. Причем я стараюсь деревенскую сметану. Угу. Вот, вот. Потому что вот как-то напрашивается сметана, нет, туда безусловно, обязательно. Безусловно, овощной суп, да. Причем вот здесь, опять же, я сказал, даже если это будет, скажем, с мясом, да, ну, это говядина, если она не жирная, то это вполне можно есть холодным. Есть, ну да, говядина это замечательно, холодная в супе, вполне, да, вполне. Да, да. Как ту же самую окрошку, там холодильник, и прочее. Вот так, по твоему, опять же, опыту, сколько такой суп может простоять, ну, там, в холодильнике, например? День-два или поболее? Как получалось? Ты знаешь, получалось по-разному, потому что тут есть такой секрет. Мы в силу там разных обстоятельств, да, мы готовим на неделю. Вот. Не всегда это, ну, скажем, не вы одни такие, на самом деле, да, люди, так, как правило, и стараются делать. Да, и поэтому, ну, суп, может быть, неделю-то и не стоит, вот, ну, дня 3-4, да, вот так бывает. Вот. А там, скажем, горячее, это точно неделю. Хорошо. Ну что же, вот здорово, на самом деле. Мне кажется, вот такие супы и хорошо есть. Как-то вот не дома. Вот у меня есть такое ощущение, что это должна быть на лавка природе. Какая-то, да, ну, на даче, например, я имею в виду. Вот, ну, какая-то лавка должна быть, стол так по-старому так клеенкой застелен, ты садишься, и вот этот овощной суп, сметана там, и вот эти запахи, звуки, вечером особенно, если это так. Ну да. Хорошо. Я почему-то вспомнил, какая-то странная такая аналогия. Я, лирическое отступление такое. Да. После, да, армии, значит, я вернулся. Прошу прощения. Сначала поехал строить КТЭК, потом через некоторое время вернулся, значит, в свой родной город Томск. И там некоторое время, не помню уж сколько, но не очень долго, я работал на птицфабрике. Межениновская известная птицфабрика такая, mm-hmm. Она только построилась. Я был слесарем-оператором, так это называлось. У нас было 6 человек в бригаде, значит, и у нас одна птичница, тетя Клава, она нам все время варила овощные супы. Mm-hmm. Это было так. Она уходила в поля, набирала там охапку трав, включая ромашку, там, значит, еще что-то. Это называлось у нее овощной суп. Там были еще какие-то, конечно, овощи. Но перед этим кто-нибудь там... Прошу прощения за натурализм. Значит, забивал курочку. Что ж тут? Бройлерную. Неестественно, это как раз и очень естественно. Да, и вот, значит, вот эта вот похлебка с травами, с огромным количеством трав, там иногда жуки встречались. Так вы, как китайцы практически, да, жуками? Да, вот. Нет, ну это, представляешь, это вот вообще прямо, это все народное такое, прямо с поля. Слушай, ну там же могли какие-то растения-то попасться не очень съедобные. Она в них разбиралась, да? То есть она, да, она выбирала только съедобные. Вот, тем не менее, ну, это, там, скажем, когда не знаешь, да, что она специалист и так далее, сначала как немножко дико выглядит. Ну, в общем, да, я бы, честно говоря, как-то так напрягся. Плавает сено вернее. Скажи, а вот, ну, тоже немножко здесь в сторону уходить, но опять же о летней теме и об каких-то овощных таких супах. Суп вот из крапивы. Вот там. Да. Ты вообще когда-нибудь варил, да, вот что это такое? Да, я варил, и есть, кстати, рецепт у меня на блоге, называется этот суп протоньер, вот, он, кстати, очень несложный, надо сказать, но там есть одна хитрость, вообще, ну, протоньер, понятно, это из французского, да, там название, поскольку в 19 веке очень модны были вот эти вот, очень популярна была французская кухня, и поэтому, соответственно, многие названия пришли оттуда. Вот, хитрость состоит в том, что вообще этот суп, он традиционный для русской кухни, когда вот может быть, с крапивой, может быть, со щавелем, может быть, там со шпинатом. Разные варианты есть совершенно. Когда это все начиналось, картошки-то у нас еще не было в России. Ну, и поэтому вот картофеля там не предполагалось. Вот. То есть там предполагалось мясо, яйцо. Значит, а дальше коренье. Коренье, ну, например, берешь сельдерей, вот этот вот большой корень. Я, кстати, так и сделал. То есть я думал, как же мне обмануть моих домашних, которые любят картошку везде. Ну, я тоже, собственно говоря, и себя тоже обмануть. Вот, и я взял просто сельдерей, и вместо картофеля я, значит, порезал кубиком сельдерей, почистил его. Вот такие большие есть клубни, продаются очень красивые. Вот, и получилось замечательно совершенно. То есть это совершенно другой, особый вкус. Он когда... свежий, кажется. Не, ну сельдерей, да, у него такой достаточно яркий запах, да, вкус. Но когда он там вываривается или выжаривается, то есть когда ты его, ну или там протушиваешь, да, когда ты его просто теплом обрабатываешь, то вот эта резкость уходит, вот, а, собственно, его вот этот такой особенный вкус, он остается уже более деликатным. А вот скажи мне, в чем фишка вот супа из крапивы? Я могу понять, в чем фишка супа из щавеля. Ну, сам по себе щавель очень кислый, он дает вот эту кислоту очень своеобразную, интересный вкус. А в чем фишка крапивы? Какова там вот такая вкусовая разница, кроме экзотики, что вот я ем суп из крапивы? Это такая аналогия, значит. Однажды мы из Китая привезли чай китайский, вот, прямо там с дегустации купили. К нам пришли друзья, я им заварил этот чай. Ну, думаю, сейчас наслаждаться же будут. Они так попили и говорят, ну, это, спасибо, конечно, но что-то мы не поняли. Я говорю, ну, у него вкус такой деликатный. Нет, ты знаешь, если серьезно... Я понял шутку, да. Вкус деликатный. Да, я думаю, здесь вообще... Ну, крапива, она же рано очень появляется. Ну, вообще полезная для начала. Нет, полезная, это полезная, понятно. Да. Вот для меня как-то, знаешь, слово полезное, оно немножко на втором месте. Ну, я, в общем, с иронией это сказал. Да. Нет, полезная действительно, там витамины и все прочее. Но мне кажется, здесь дело в том, что она появляется одной из первых, вот из того, что можно вообще есть, да? Вот. И так же, как, кстати говоря, делают салат там из листьев одуванчика. Он тоже достаточно рано появляется. Да, это такой символ... наступающего лета, и это приятно. Я думаю, крапива это вот из той же серии абсолютно. Здесь чисто эмоционально. Прервемся. Вам важно, чтобы музыка звучала? Приходите к нам! Комплексное оснащение баров, ресторанов и ночных клубов. Профессиональный звук и свет. А также все для диджеев. Музыкальный арсенал. Инструменты любого калибра. Красноярские по адресу. Улица Взлетная, дом 5. Телефон 226-63-55. Код города 391. Мы никогда не будем счастливы в играх, созданных другими. Как научиться создавать свою игру, написать сценарий успеха, выйти на сцену жизни в главной роли. Добро пожаловать в школу игры. С 12 по 14 июля. Новосибирск. Телефон 8 983 309 48 87. Времяигры.рф. С любовью. Вадим Демчок. Академия домашней кухни. Мы продолжаем Академию домашней кухни с Геннадием Васильевым. И помогаю ему в этом я, Олег Тихомиров. Итак, теперь, по-моему, самое время перейти к горячему. Ну да. Ну вот ты уже сказал, что овощной суп хорошо бы где-нибудь там на даче, на природе. Вот, собственно, такой мостик мы... Чтобы атмосфера, да. Да, мостик мы и перекинули. Перейдем к самому традиционному, наверное, летнему блюду. Это шашлык. О! Да. О! Класс. Ну, тут, мне кажется, уже столько сказано и написано об этом, что они это никому можно, не удивишь. Гена, об этом можно говорить бесконечно, поверь мне. Можно. Да. Поэтому смело продолжаем эту тему. Смело. Да. Ну, у нас шашлык несколько особенный. Вообще, еще только не делаю, да, чего я только сам там на мангале не запекал, там и бедрышки куриные, и свинина, и баранина, и там куриная печенка и так далее. И вот наша знакомая, мастер-стилист Марина Ревяка, которая скоро своими лишними волосами пойду, вот, она нам однажды рассказала рецепт шашлыка из говяжьей печени. Они это делали в Казахстане, мы попробовали здесь, вот, и оценили. Значит, берется говяжья печенка, ну, там сама по себе она может там оказаться немножко суховатой, поэтому к ней мы берем еще сало свиное, не соленое, конечно же. Все это нарезаем, значит, ну, такими небольшими кусочками, там, кубиками, не кубиками. Там, ну, небольшими, да? Небольшим, у меня было где-то примерно там 3-4 сантиметра такой, значит, кубик. Вот, сало прямоугольничками немножко потоньше, потому что оно будет как у нас, значит, то есть оно будет между. Вот, вот тут же вопрос, кстати, сало соленое или не соленое? Нет, сало не соленое. Не соленое. Сало не соленое, потому что соленое сало очень плохо вытапливается. Ну, и, в общем, нам здесь... Лишняя соль не нужна. Лишняя соль не нужна. Вот. Значит, еще вот важно, здесь сало как раз хорошо бы вот такое хохляцкое, без прожилок. Угу. Мясных, потому что, ну, опять же... Ну, да, это лишнее, да. Оно должно вытапливаться, вытапливаться там, в том числе и на куски печенки, да, то есть это вот как бы принципиально. Вот. Дальше маринуем печенку. Понятно, что продукт деликатный, поэтому здесь усердствовать, ну, в общем, не надо. Просто для маринада здесь нам нужен лук, соль, перец, больше ничего не нужно. Ну, там где-то я полголовки лука на порцию вот из этого расчета. В общем, здесь на самом деле так же, как... Это дело вкуса, видимо. Да, при мариновании мяса, вот здесь лука много не бывает точно. Да, да. Да, это, он же дает сок, и, в общем, это всегда хорошо. А дальше просто поочередно нанизываем на шампур печенку, сало, печенку, сало. А сколько печенку, мариновал, сало? Кина? Сколько по времени? Знаешь, совсем недолго, ну, может быть, где-то час. А, вот так. Наверное, то есть это быстрый, да, такой момент. Да, да. Ну, опять же, повторяю, продукт деликатный, поэтому... Ну да, это интересно, это важно, потому что как раз сама по себе печенка очень такой вот... Да. Она мгновенно может жесткой стать или... Да. Вот свинину там я, например, могу и на ночь оставить. Ну, что, в общем, многие если... делают. Да, особенно если это там разные маринады тоже использую, причем там, скажем, убеждали меня многие кулинары, что... скажем, лишняя кислота, да, там лимонный сок, вино сухое вредит. Ну, тому же, той же самой свинине сушит. Нифига не сушит. Нифига не сушится, я могу точно это сказать. Все так нормально. Же в точности, да? Да. Да. Я пробовал и так, да, то есть и без всякого вина, просто лук, соль, перец и больше ничего. Угу. Вот. Получается и так хорошо, и так хорошо. И лимонным соком сбрызгивал, и там в вине. Я вот что-то с вином делал, вот мясо маринованное, то мне очень понравилось, потому что там от него вообще никакого привкуса не остается. Допустим, то, что если ты маринуешь и добавляешь туда уксус, например, ну, понятно, оно кисловатое становится. Конечно. Кому-то нравится, это неплохо. Ну, да. Но если ты хочешь ощутить вот просто реальное сочное мясо, то лучше вино. Ну, это я собственный опыт. Ну, да. Извини, опять же, аналогия вспомнил. Да. Значит, когда я еще... Ну, совсем не умел готовить. А такое было? Мне подарили в газете «Красноярский комсомолец» такую штуку, я уже не помню, как она называлась. Это как бы типа шашлычница электрическая. Ну, понятно, что такое электрическая шашлычница, да? Это сверху две таких фигни, которые греются сильно. Вот. Я первый раз в жизни решил сделать дома шашлык. Я нарезал мясо, залил его уксусом, не разводя его. Совсем. А потом стал жарить. К нам пришел знакомый с порога, но носом потянул воздух. Говорит, чего это у вас тут происходит? Я говорю, я мясо мариновал. Вот, ну, вообще можно представить, что там получилось. Вот. Ну вот, вернемся к печенке. Значит, сало должно быть по краям. Вот почему-то так вот правильно. Ну, в общем, наверное, это логично, потому что кусок печени зажат между пластинками сала, да, то есть, соответственно, он вот впитывает в себя этот жир. В общем, получается хорошо. Вот. Сейчас маринуем, затем на мангал. И здесь вот тоже мне подсказали такую хитрушку. Для того, чтобы не брызгать там водой, чтобы угли не воспламенялись, да, очень хорошо взять пачку крупной-крупной морской соли и прямо высыпаешь на угли. На угли? Да. И говорят, ничего не происходит. То есть не воспламеняются угли, не это самое. Вот, честно говоря, до сих пор не попробовал. Вот. Так вот. Там какой-то запах, во-первых, должен от нее соли? Идти. Да, она же морская, там все-таки что-то там должно, какой-то, какая-то реакция интересная. Йодированная соль. Потом, может, она как-то дымиться начнет, я не знаю. Ну, вот вроде бы. Ну, это мы гадаем, да. Надо попробовать. Кто первый попробует, нам потом скажите. Ну, во всяком случае, я хочу попробовать. Вот. Ну и, собственно, все. То есть она готовится, то есть он такой шашлык готовится, естественно, достаточно быстро, потому что все-таки. Ну, это печенка. Печенка, да, да, она приготавливается там довольно быстро. Вот. И вот получилось действительно очень вкусно, мне очень понравилось. И вот это вот сало съедобное вполне себе, и сама печенка замечательная, там, и так далее. Я думаю, что дальше можно опять же фантазировать. То есть, так как там вот, ну, в разных кухнях делают, например, шашлыки, там помидорчики туда добавляют, да, там на шампуры насаживают, там лук. Эти кольца и так далее, и так далее. Вот. Ну, вот база вот такая. То есть, это вот основная штука. Ну, интересный рецепт, да. Ну, давай еще немножко про шашлыки поговорим. Это такая просто тема, практически национальная. Даже тот, кто совсем ничего не умеет готовить, вроде меня, но он так или иначе пытается шашлыки-то приготовить. Я придумал, извини, что перебиваю. Давай, конечно. Тут, значит, не так давно, плавая в бассейне, зачин стихотворение, так вот там строчка есть такая: шашлык в России больше, чем шашлык. Ну, это да, это да. Так вот, я хотел спросить у тебя, как у специалиста, я понимаю, что считается самым лучшим шашлыком, это шашлык из баранины. Ну, как-то считается, я вот слышал такое мнение. Но, с другой стороны, я как бы понимаю, что баранина – это достаточно жесткое мясо. Ну, как я себе это представляю, во всяком случае, я тоже небольшой специалист кулинарии, но вот мне кажется, что баранина – жесткое мясо. И как вот, вот этот парадокс решается вообще? Ну, нет, баранина – не жесткое мясо, ну, опять же, смотря откуда его брать. А, ну, вот. Просто, видимо, да. Я, знаешь, вот я по баранине все-таки, наверное, меньше там какой-то специалист, условно говоря, я, конечно, никакой не специалист, вообще любитель, вот, ну, просто я меньше с этим мясом что-то делал, хотя тоже что-то делал. Ну, скажем, запекал там баранью ногу в духовке. Вот. То же самое можно делать, наверное, и на гриле. На барбекюшнице. Вот. И она получалась мягкая. Причем запекал и в рукаве, и без рукава, просто на решетке. Вот. Там многое же зависит от маринада как раз. От того, как маринуешь, сколько маринуешь, там, чего ты туда добавляешь. Потом, ну, насколько там старый, не старый. Вот. Делал, значит, такой интересный есть рецепт. Это мы прочитали в книжке Сталика Ханкешиева. Есть такой знаменитый кулинар и пропагандист кухни Востока. У него есть такая книга «Казан, мангал и другие мужские развлечения», по-моему, так. Uh-huh. Или «Удовольствие», что-то вот такое. Но за точность названия не ручаюсь. Так вот, там он просто как бы ссылается на один там средневековый рецепт, он рассказывает о другом совершенно. Рецепт очень простой, действительно. То есть выкладывается казан, значит, кусками сала курдючного. Uh-huh. Сверху на это сало выкладывается баранина. Вот. Дальше насыпается огромное количество лука, просто гора лука. Почти столько же, сколько мяса. Или столько же даже. Я сейчас точность детали уже не помню. Вот. И сверху еще немножечко капусты, значит, для сочности просто. Затем это все закрывается, замазывается такой по краям тестом, в полной герметичности. То есть вообще герметизация. Вообще, да, полная. Причем это очень важно, на самом деле, потому что я второй раз, когда делал, вот я этого не сделал, теста не оказалось, муки не оказалось, буквально. Вот. И как-то так, ну, условно это все замазали, значит. И получилось совсем не то. На выходе получается, то есть ты это потом долго тушишь, ну, там, специи, зира там и так далее, то есть традиционные для Востока, и для Средней Азии, вернее. И на выходе получается, ну, во-первых, удивительно сочная, ну, и там мягкая быть баранина. Сочная, да. Во-вторых, в чем фокус-то был? Значит, этот, по этому рецепту готовили баранину, ой, какому-то правителю. Я, наверное, хромому Тимуру, да? Нет, я сейчас не помню. Вот, но он из этого блюда, он себе наливал большую пиалу сока, который вот там, значит, образовывался. И это, собственно, все, что ему нужно было. Он выпивал этот сок, и потом, пардон, его хватало на 40 своих жен. Ну, слушай, это тема, это тема. Потом поподробнее обязательно, Гена. Вот этот рецепт у тебя не опубликован. Этот рецепт у меня тоже опубликован, да. Во как. Ну, это самые лучшие. Мужики, это самая лучшая вообще новость хорошая для нас, да. Да, да, да. Вот, так что нужно обязательно заглянуть вам на сайт Геннадия Васильева. Ну, а если вернуться, да, заходите на блог Геннадия Васильева. А если вернуться к шашлыкам, то вот я, честно говоря, из баранины, даже не помню, делал ли я шашлык. Вот. Ну, у нас же самое такое, как бы, доступное, да, это пошел, свиную шейку купил. Ну да, это все, понятно, мягко, что это прекрасно. Вот. Бараны вокруг нас не ходят, а в Хакасию надо ехать. Да. Там из определенного мяса, из определенного, вернее, места вот вырезку надо брать, и тогда все будет хорошо. То есть тогда это же на шашлыке она будет. А вот у меня такой еще вопрос глупого человека. Раньше вообще как бы этот вопрос бы и не возник, наверное, во времена нашей с тобой молодости, поскольку делали из проволочки, я как сейчас помню, эти шампура из проволочки, сами делали. Самые продвинутые делали это где-нибудь на заводах, на военных, вот, и потом гордились ими, тяжелые были, как сабли или пики. Да, да, да. Вот, теперь все это стало доступно, и вот скажи, что тебе больше нравится, какое мясо, на шампурах, то есть шашлык, или приготовленное на вот этом, то, что называется барбекю, барбекю. Да, такое продвинутое. Ну, вот там тебе лично что больше нравится? Наверное, вот в этом случае точно не скажу. Ты знаешь, вот наверное, так. Если шашлык, то все-таки лучше на шампуре. Если это, например, антрикот, ну, то есть котлета на косточке, да, то, наверное, все-таки лучше вот на... Вообще, даже лучше не на барбекю, мне кажется, тогда, а просто берешь решетку, которая вот с обеих сторон закрывается. Почему-то есть какой-то секрет, есть какой-то фокус в этом. Вот сколько раз мы проверяли, да, абсолютно одинаковый маринад, то же самое делаешь, но на решетке получается мясо более сочное. Вот именно на такой решетке. То есть как-то из него, я не знаю почему, но из него почему-то меньше вытапливается сока. Вот, это самое. Ну, кто-то, видимо, это впервые придумал, наверное, и все. Наверное, да. И пошло дело. Да. Так, ну вот нам удалось, в общем, теперь добраться, ну, если не до десерта, то как минимум до лимонада. Наконец-то долгожданный лимонад. Ну, это будет озвучен. Собственно, да. Второй напиток после кваса, который я летом тоже очень люблю. Вот. А здесь действительно все очень просто. Здесь много проще, чем в квасе. Здесь Гена, ничего, ты всегда так говоришь. Это первое слово твое. Все очень просто. И дальше начинаются корнишоны, там, каперсы. Нет, здесь всего 4... Ну, 5, будем сказать, так уж, значит, точнее, если 5 ингредиентов. Это лимон, лайм и имбирь. Это вот как бы основные. Ну, соответственно, вода и сахар. Вот. То есть, можно, вот я раньше как делал, я просто лимон и лайм нарезал мелкими очень кусочками. Вот, а теперь мы делаем по-другому немножечко. Ну, вот, скажем, блендер, да, или там какие-то аналогичные вот эти вот кухонные прилады на комбайнах, они же все сделаны из пищевой стали. То есть они все, в общем, вполне себе безвредны. И поэтому, ну, что пластаться, да, стоять там, значит, ковыряться, тем более, что при этом ты сок теряешь очень, очень много. Ну, если только ты не совсем фанат этого дела. Ну, да. Вот. И, соответственно, на один лимон там как раз один лайм, ну, примерно вот соотношение, там объемы-то могут быть разные, да, но соотношение такое, там на один лимончик берем один лайм и где-то там, не знаю, сантиметров, может быть, 1.5-2 там имбиря. То есть лайм-лимон просто измалываем, вот, ну, сначала там кусками нарезал, да, потом размолол. Вот, имбирь очищаем и трем на мелкой терке. Ну, вот эту всю, значит, мочалку, которая остается, можно в квас. Да, ничто не пропадает, ничто на кухне Геннадия Васильева. Между прочим, есть такая придумка, значит, называется «На кухне энергия», придумали ее французы. Вот там действительно ничего не пропадает. Был мастер-класс несколько лет назад здесь, приезжал, значит, один из вот идеологов этого проекта. Вот. Так вот, у него была даже, значит, был отдельный мастер-класс блюда из очисток, так они и назывались. Я правда, не попал. На патриотической волне я бы сказал, так у них там жрать нечего. Конечно, они очистки едят. А у нас все много, ребята. Ну да. Живем своим умом. Так, и что там дальше? Дальше, вот, все это мы измельчили. Дальше все еще проще. Все это измельчили, сложили в трехлитровую банку там, или в подходящую емкость какую-то, может быть, сразу в какой-то кувшин. Залили холодный, ну, вернее так, добавили сахара сколько нужно. Вот я честно скажу, мы иногда сахара не добавляем совсем. То есть мы любители вот и острого, и кислого. И поэтому у нас лимонад получается иногда совсем без сахара. Если это не так, если со вкусом это не совпадает, значит, добавил сколько надо сахара, залил холодной водой. Ну, там, понятно, надо подождать, пока сахар растворится. И, собственно, все, лимонад готов. Дальше, опять же, варианты. Либо оставить его так, либо там его процедить, дать ему настояться, да, процедить. Ну, вот он у тебя получается вот с этой горчинкой вот этой вот, да? Конечно, да. Вот это вот самое ценное, то, что вот сочетание, ну, что я люблю в лимонаде, это как раз сочетание горького и сладкого. Ну, я люблю сладкий лимонад. Ну, вот. Здесь, видишь, он в любом случае получается, потому что лайм дает, во-первых, ну, мы же это делаем, во-первых, я лимон не очищаю от кожуры, да? Да. Уже, соответственно, вот. Можно, конечно, выпендриваться, можно там цедру отдельно натереть, потом вот эту белую штучку убрать, как-то многие рекомендуют. Ну, это уже, как бы, лишнее телодвижение. Ну да, друзья мои, не надо, конечно. Да. На кухне главное делать все. Да, плюс все еще... просто, как говорит Геннадий Васильевич. Все просто. Плюс еще вот имбирь тоже он дает свою, так сказать, эту вот пикантную такую горчинку. У нас еще немножко времени есть, это как бы может быть уже досыл нашему разговору, в частности, про летние напитки. А когда-нибудь что-нибудь такое газированное тебе приходилось делать? Ну, во-первых, газированный у меня квас получается, как я уже рассказывал, ну да, потому что я же туда изюм кладу, и он потом газируется. Вот, такого нет, ничего такого я, пожалуй, не делал. Я делаю еще, очень люблю делать морсы, вот особенно клюква, брусника, вот я их смешиваю. Ну, там тоже может быть сахаром, может быть без сахара. И тоже, кстати, тот же самый абсолютно способ, тоже все это дело разбиваешь, смалываешь, заливаешь водой холодной, в общем, все. Тоже, вернее, вру, не холодной, конечно, здесь не так. Конечно, наоборот, бросаешь это все в кипяток, вот дальше там немножечко до кипения довел, и можно поварить. Вот. Но если хочешь, чтобы сохранились все-таки в большем объеме там, какие-то полезные вещества, то можно варить недолго совсем, там, пару минут буквально. Вот. Я так на будущее хочу удочку закинуть. Вино тебе приходилось делать? Ты знаешь, вино приходилось делать, но я не могу сказать, что это был удачный опыт. Наливочки. А, наливочки все-таки, да? Да, наливочки, да. Вот это было удачно. Ну, как-нибудь, я думаю, мы обязательно найдем время и об этом тоже поговорим, потому что это вот настолько, мне кажется, интересная технология, потому что, что самое интересное, вначале ты не очень... себе либо представляешь, ну, вот у тебя есть такое вот сомнение, получится или нет. И вот этот процесс рождения продукта, так сказать, блюда, как раз в винах, в наливках оно особенно интересно выражается. Я по первости, когда пытался там первые разы что-то делать такое, из той же клюквы, брусники, там, смородины, вот, я, значит, каждый раз, когда я что-то заводил, звонил Игорю Шейну, который биохимик, и спрашивал, сколько держать. Ну, у тебя прям серьезная консультация, научная такая, здорово. Да, потом однажды он мне сказал, у тебя промышленное производство уже. Я говорю, у меня личное подсобное хозяйство. Какое там промышленное производство? Ну что ж, друзья мои, вот, пожалуй, мы все меню, которое запланировали на сегодня, озвучили. Мне остается сказать, что... Вот сейчас Гена скажет, где найти эти рецепты уже в таком виде, в текстовом. С удовольствием скажу. Заходите на блог Геннадия Васильева. Это либо в поисковике набирайте просто блог Геннадия Васильева, либо по адресу латинскими буквами blog-domkuch.ru. Домкух это от слова, слов домашняя кухня, да. И эти адреса, они будут еще написаны вот в том посте, который будет на сайте radiovk.ru. Так что не промахнетесь, это точно. И вот эти рецепты, которые мы сейчас озвучили сегодня, они, я надеюсь, вам доставят радость, удовольствие. А может быть, вы даже их творчески разовьете, и потом на блоге Геннадия Васильева изложите свою концепцию. Да, я буду только рад. Потому что в нашем деле должна быть импровизация, точнее, в твоем. А я примазался, так сказать. Ну да. Вот. Ну все, пожалуй, нам пора прощаться, друзья мои. Спасибо вам за внимание. Спасибо, Ген, большое. Спасибо. Всего доброго. Академия домашней кухни.